Леон догадывался, что у русской деревни нет будущего, но не верил, что до такой степени нет. Последней зацепкой мог бы стать наемный труд, но уже не мог, если единственными, кого можно нанять в округе, были эти, неизвестно где проживающие, неизвестного от 40 до Кощеевых лет, хотя средняя продолжительность жизни мужчины в Нечерноземье исчислялась 49 годами, выглядели же после 30 все одинаково возраста. Неизвестный, говорили вроде по-русски, но вкрапливались тюркские, армянские, даже немецкие и английские словечки национальности мужики. Обговаривалась вторая часть контракта в присутствии Леона. Из ручьисто льющегося мата он понял, что деньги, которые навязывал мужикам дядя Петя, тех совершенно не интересовали. Их интересовало спиртное. Дядя Петя должен был ежедневно выставлять литр самогона, закусь, чугунок горячего хлебова, а также позаботиться о чае из расчета пачка на день. При соблюдении этих условий и наличии необходимых материалов баня будет закончена за неделю. Вылавливая из уже незатейливо ручьистого, а ракочущего водопадного, то усиливающегося, то стихающего, в зависимости от спорности обсуждаемого мата отдельные русские слова, Леон уяснил, что дядя Петя уламывает мужиков брать с него кормежку и четвертной в день, а самогон самим покупать у тряпичной бабушки. Мужики возражали, что строят баню не бабушки, а дяди Пети, что им, собственно, плевать, откуда самогон. Дядя Петя может сам пойти и договориться с бабушкой, но лучше пусть не выдумывает. Он, естественно, употребил другое слово. Им известно, что у него настаивается брага в бидонах на чердаке, пусть немедленно начинает гнать или идет к бабушке, это его дело, а они сегодня, так и быть, потрудятся в сухую. «Ну чё, хуяин, хозяин?» — догадался Леон. «По рукам!» — поднялся с табуретки старшой, красноглазый, засаленный, в гнуснейшей, как будто подпаленной, черно-седой прокуренной бородке, с опаленными же свалявшимися клочьями на висках. «Зэр гуд!» — как говорят французы. «У фашистов, что ли, служил?» — подумал Леон. «Не пришлось!» — ощерил черный, как головешки зубы, бородатый. «Годочками не вышел. А если бы служил, получал бы сейчас пенсию в марках, жил бы как король, не уродовался бы за выпивку у твоего дяди!» Таким образом, не только изощренно материться умели наемные труженики, а еще и читать мысли. «Ладно, Б, договорились!» — злобно и весело крикнул дядя Петя. То, как он это крикнул, не понравилось Леону. Несколько лет назад, помнится, отец позвонил дяде Пете в Псков. Дядя Петя тогда еще не был изгнан из семьи, был прописан в квартире, ходил на работу, получал зарплату и премиальные, состоял в КПСС, одним словом, жил как все. Леон находился рядом с отцом, поэтому слышал: «Петька, ты чего трубку не снимаешь?» — спросил отец. Дядя Петя молчал. «Слышишь меня? Чем занят?» «Водочку пью!» — торжествующе проревел дядя Петя, швырнул с хохотом трубку. Как если бы уже тогда чувствовал себя третьим. «Сволочь, сволочь, сволочь! 10!» — крикнул отец в издающую короткие гудки телефонную трубку. Дядя Петя тогда работал в сельхозтехнике. Отец хотел, чтобы он достал ему бензонасос для «Жигулей». Вот и сейчас, в злобном веселье дяди Пети, Леону почудилось предстоящее: «Водочку пью». заходила ли речь о выпивке, видел ли дядя Петя, допустим, в неурочное время по телевизору, как кто-то дерябал и, сморщившись, закусывал. В радио ли постановки по чеховскому дяде Ване расслабленные российские интеллигенты бренчали стаканчиками. Странное оцепенение находило на него, сонная затаенность, как на природу перед грозой. То был первый признак. Второй, как догадался Леон, появлялся в злом, предзапойном, победительном веселье. Эдаким Александром Матросовым, идущим на амбразуру, должно быть, ощущал себя дядя Петя. Далее следовал, собственно, запой и опамятование, каким Леон и отец увидели дядю Петю, когда приехали в Зайцы. Впрочем, по мере сокращения протяженности между запоями, опамятование с последующим восстановлением умственных и физических сил представлялось все более проблематичным.